Помост имел форму буквы «Т», ножкой повернутой к центру зала, и как раз в основании этой ножки сидел Хамбо-лама. Гости монастыря в количестве 3 человек рядком выстроились перед помостом, лицом к ламе, спиной к выходу. А вот чего напрочь не наблюдалось в этом зале, равно как и по дороге к нему, так это блеска злато-серебра, зазывно поблескивающих груд драгоценных камней и прочих сокровищ, от которых должно перехватывать дух у любого маломальски отчаянного авантюриста. Ну, откуда возьмутся богатства у заброшенного в горах небольшого монастыря? Понятное дело, крупные монастыри, в первую очередь столичные, купающиеся в паломниках и туристах, те не бедствуют, поскольку давно уж стригут денежки, как чабаны овец. «Желаете осмотреть наш датсан?» «Конечно, конечно, а не изволите ли пожертвовать во благо его имя?» «Желаете пообщаться с самим Растаким-то ламой, наимудрейшим воплощением самого ого кого? Устройте обед для братьев и не забудьте опустить монетку в распахнутую пасть этой бронзовой жабы для вашего же блага, чтоб было вам счастье. Все эти разводки Ольшанскому довелось испытать на себе сполна. Беседа с настоятелем монастыря Намчувандан началась весьма неожиданно, можно сказать, с места в карьер. «Я знал, что кто-то должен появиться», — сказал Хамбо-лама Докпа Кхенчунг, — «потому что Шамбалинская война близка, очень близка».